Глава 25. Маргарет Новикова. Огромный дом. Я бы назвала его не особняком, а мини-замком. Вот куда меня привез этот безумный Осборн. Докатились, как говорится, в прямом и переносном смысле слова. Но меня пугал даже не размах всего этого мероприятия. Нет, пугал сам Бенедикт. Вернее, моя реакция на него. Он так смотрел, что я, как идиотка, вдруг ловила себя на совершенно глупых мыслях. Казалось, я ему действительно нравлюсь. То есть не как друг или проходящая мимо милая девушка, а именно как объект для флирта, отношений и даже любви. Но стоило подумать обо всем этом, снова становилось смешно. Холодный и слишком откровенный Осборн ставил меня на место буквально по щелчку пальцев, постоянно напоминая «who is who» в нашем дуэте. Я милая бедняжка, а он аристократ с обязательствами. И все. И все. Я повторяла себе это часто, чтобы запомнить, чтобы перестать ловить на себе его странные взгляды и неправильно их расшифровывать. Мы заигрались, и я была тверда в своем намерении покончить с этим, когда Бенедикт распахнул дверцу своего дорогого авто и протянул мне руку. «Обещай, что все расскажешь как можно быстрее», — попросила, опираясь на предложенную ладонь. Бенедикт быстро кивнул, переложил мою руку на свою, согнутую в локте, закрыл авто и повел меня к дому. Молча, погруженный в собственные мысли, он шел, неосознанно накрыв мои пальцы второй рукой. И я вдруг представила, как мы смотримся со стороны. Милая пара, прижимающаяся друг к другу. Словно в ответ на мои мысли качнулась занавеска в одном из нестандартно больших окон слева от входа. Мы явно не остались незамеченными. «Бенедикт!» — шепнула я. — Не слишком ли мы сладкая парочка? Вроде как нам, наоборот, нужно показать, что все плохо. Он повернул голову, улыбнулся, похлопал меня по руке, вцепившейся в его локоть, и ответил. — Просветить нужно только моего отца и мать. Остальные могут остаться в приятном неведении и позже узнать, что у нас не сложились отношения. Расслабься, Маргарет, я все устрою. — Да уж, расслабишься тут. Будь я более эмоциональной натурой, наверняка бы забилась куда-нибудь в приступе панической атаки. Мы как раз проходили мимо ужасающе огромного розария, когда в голове мелькнула мысль «может, понюхать цветочков и в больничку?» Но Беня словно раскусил мои мысли и ускорил шаг. На пороге нас уже встречали. Дворецкий, чьего имени от волнения я не запомнила, и миссис Осборн с мужем. То, что это именно отец Бенедикта, стало понятно сразу, едва почувствовала на себе его прожигающий взгляд. Похоже, меня ненавидели просто из-за факта моего существования. Выдавив самую вежливую улыбку, я напомнила себе, что наживать врагов вызывающим поведением будет весьма опрометчиво. «Приятно познакомиться, мисс Новикова», — соврал мужчина мне в глаза, а я поняла, откуда у Бени столько ненависти к человечеству. «Походу, это наследственное». Осборн-старший был злюкой в квадрате, что вкупе с ледистостью матери моего фиктивного жениха давало просто ядерную смесь. «Мне тоже, лорд Осборн», — пискнула я, готовясь здесь и сейчас, что меня засыпят гадостями прямо с порога. Но не угадала. Хозяева особняка пригласили пройти в гостиную, где скоро и состоится ужин. «Если я буду весь вечер молчать, это будет слишком подозрительно», — шепотом спросила я у Бенедикта. «Просто я совершенно не представляю, о чем говорят на таких мероприятиях». «Если не будут спрашивать, то, конечно, молчи», — милостиво разрешил владелец скотобара. И на секунду я даже поверила, что мне удастся отсидеться весь ужин, прикинувшись ветошью. Но засада ждала сразу у стола. Карточка с моим именем оказалась впритык с матерью Бени. Сам он хоть по раскладке тоже сидел рядом, но немало удивился такому положению. «Надеюсь, она не подсыплет мне яду», — пробормотала я и уже через 10 минут пожалела о своих мыслях. «Потому что лучше бы яду». Стоило гостям собраться за столом, прозвучала приветственная речь отца Бенедикта, и в ее завершении встала миссис Осборн. «Давайте оставим все официальные события за стенами этого дома». «Да, Маргарет?» Я закашлялась, испуганно глядя на Бенедикта. Он ведь обещал спасать ситуацию, но где там? Ледяная женщина проявляла удивительную турбоскорость в своей речи. Конечно, рано пока заявлять официально, но мы все верим в благополучный исход», — бодро вещала она. «Ведь годы идут, и вопросы продолжения рода стоят как никогда остро. Словно мне во спасение, в гостиную вошли слуги с первой подачей блюд. Мать Бенедикта наконец уселась, но лишь для того, чтобы приговаривать мне на ухо. В этом салате много витаминов. Я уже проконсультировалась с доктором, и с завтрашнего дня ты, милочка, садишься на специальную диету. Я разузнала о твоем студенческом образе жизни и до сих пор в ужасном шоке. Нерегулярное питание, работа по ночам, фастфуд. Но я не...» Я только попыталась ей это шепнуть, но, похоже, это было бесполезно. «И твои родители меня полностью поддержали», — добила мисс Осборн. «Кстати, они на тебя в дичайшей обиде за то, что утаила свое положение». Дыхание в груди сперло, а к горлу подкатил ком тошноты. Вот только причиной тому были мои нервы. «Мои родители?» — просипела я. Даже голос куда-то предательски исчез. «Разумеется, я была обязана познакомиться с ними». Я зажала себе рот руками, чтобы не высказать все, что я думаю об этой лордовской семейке. «Боже, бедная моя мама! А папа?» Мне даже подумать было страшно, что они испытали, когда эта женщина заявилась к ним на порог с новостями о моей беременности. «Милая», — забеспокоилась хозяйка банкета, неверно растолковав мой жест. «Тебя тошнит? Бенедикт, немедленно отведи Маргарет в уборную». Сидевший до этого истукан истуканом любитель котиков наконец встрепенулся и действительно, подхватив меня под руки, поволок к ванной. Стоило нам вдвоем оказаться за закрытой дверью, как я набросилась на мужчину с кулаками, диким шепотом извергая на него проклятие. «Ты ведь знал!» — шипела я. «Не мог не знать, что мои родители уже в курсе и все равно молчал!» «Ты и так была на взводе, не хотел волновать еще больше!» «Что?» — взвилась я. «Только не надо прикрываться заботой обо мне! Оставь этот спектакль для Роу! Тебя же ничего, кроме кошек, не волнует!» Я выплескивала то, что накипело, и каждую фразу закрепляла ударом кулака. «Ты хоть представляешь, что подумали мои родители? Как я им завтра в лицо посмотрю? Что скажу?» Немая пауза повисла в уборной. Я смотрела на окаменевшее лицо Осборна, по которому гуляли желваки, и понимала, не жалею ни об одном сказанном слове. «Скажешь, что подрабатывала лгуньей!» Наконец мне в тон прошипел он. «Зарабатывала деньги, и весьма немалые. Думаю, твои родители даже будут гордиться. Заработала на шмотки, побрякушки-развлекушки». После этих слов Бенни еще и оплеуху от меня схлопотал. «Придурок!» — в сердцах выплюнула я. «Если твой взгляд настолько узок, мне тебя жаль. Не все идут работать, жертвуя учебой только ради развлекушек». После этих слов я отступила на шаг назад. Все же подошла к раковине и включила холодную воду, чтобы опустить туда руки. После вспышки гнева ладони, щеки и лоб горели. «Сейчас мы выйдем, и как только будет возможность, ты отведешь отца и мать в сторону и расскажешь им правду. Иначе этого всеуслышания сделаю я, а после мы покинем этот дом под любым надуманным предлогом, и ты отвезешь меня уже к моим родителям. Надеюсь, они не слишком волнуются». Я была уверена, что они обрывали мне телефон, который, как назло, только сейчас поняла, забыла в раздевалке кота-бара, потому что слишком спешила сюда. Приведя себя в порядок, я кивнула Осборну, что готова. На этот раз никакой улыбки на моих губах не было. Для себя я решила, что слишком много сил уходит на выдавливание неискренних эмоций, а значит, и не нужно. В конце концов, будущая бабуля и так разнесла всем новость о моем положении, а раз так, то беременным позволительно ходить мрачнее тучи. «Мы беспокоились», — стоило вернуться за стол, заявила мать Бенни. «Едва не вызвали скорую». «Зря не вызывали», — не удержалась, представляя, как удивленный доктор уже в больнице объявил бы, что я мало того, что не ношу ребенка, так еще и девственница. Это было бы феерично. К счастью, последнюю реплику миссис Осборн уже не слышала. Ее отвлек один из приглашенных гостей. Их разговор пошел совершенно на другую тему, и я даже наступила под столом на ногу Бенедикту. Мол, зови отца и останови все это. Но мой план опять пошел не той дорогой. Со мной заговорил сам лорд Осборн. Я даже вжала голову в плечи, ожидая публичной каверзы. Но мужчина тактично откашлялся и предложил мне пройтись, подышать свежим воздухом наедине. «Если вам плохо, Маргарет», — весьма учтиво произнес он, — «я готов составить вам компанию для прогулки по саду. Уверен, вечерний свежий воздух пойдет вам на пользу». «Не нужно, папа», — наконец влез Бенедикт. «Если Марго захочет на улицу, то я ее отведу сам». Но владельца кота-бара легко осадили. «Побудь лучше с гостями. Ты давно не общался ни с лордом Деймичем, ни с Раймушем. Думаю, вам найдется, что обсудить». Вот так уверенно и властно меня увели в сад. Манерой общения лорда Осборна оставалось только восхищаться, но делать это хотелось с как можно более дальнего расстояния. Несмотря на то, что, судя по взглядам, мизантроп-старший искренне желал, чтобы я вообще на свет не рождалась, он галантно придержал для меня стеклянную дверь и подал руку, как только мы достигли лестницы. Вот оно, хорошее воспитание. Вроде и ненавидишь человека, а въевшиеся в плоти кровь правила заставляют быть паинькой. Пожалуй, я сразу перейду к делу. Пожилой джентльмен решил не откладывать начало беседы в долгий ящик. «Сколько вы хотите?» «В смысле?» Искренне не поняла я намека. «В прямом, мисс Новикова». К чести папы Осборна, он даже не исковеркал мою фамилию. «Буду откровенен, вы не устраиваете меня в роли невестки. Да и в роли матери-наследника тоже, если совсем уж на чистоту. Потому я предлагаю вариант, который устроит все стороны. У вас сложная финансовая ситуация, и я могу ее решить». О, как оригинально! Свежие сюжетные ходы в нашем бульварном романе на основе моей жизни. Сначала на меня поспорили во имя кошки, а сейчас предлагают взять некую сумму и убраться из жизни золотого мальчика. «С чего вы взяли, что у меня проблемы?» Я демонстративно вскинула бровь и, выдернув руку из чужой хватки, просветила британского аристократа. «Из-за того, что я работаю, поверьте, большая часть населения страны вынуждена этим заниматься. Из-за того, что у меня или моих родителей нет миллионов фунтов на счетах и роскошного особняка в предместьях Лондона, так счастье не в этом. Тогда почему же вы, мисс Маргарет, так вцепились в моего сына?» Неприятно усмехнувшись, спросил Осборн-старший. «Только познакомились, и уже стремительное развитие отношений и даже беременность». Судя по перекосу породистой рожи, сама мысль о том, что я могу им кого-то родить, вызывала у лорда отвращение. Но, увы, родная кровь. «В общем, я согласен заплатить вам сразу некую сумму, и вы уйдете из жизни Бенедикта, а после еще столько же за отказ от родительских прав». И назвал сумму. Такую, что я невольно споткнулась и едва не улетела в ближайший куст роз. Да, достопочтенное семейство решило не экономить. Все ради того, чтобы смыть возможное пятно позора с чести рода. «Знаете, мистер Осборн», — с наигранным спокойствием начала я, прилагая все силы для того, чтобы не высказать все, что думаю, в более матерной форме. «Ваша супруга не так поняла ситуацию, а разубедить Бенедикт ее не успел, и мы не думали, что она развернет настолько бурную деятельность». «То есть вы не в тягости?» На мой живот так пристально уставились, что я невольно прикрыла его ладонями. «Я не беременна, но если бы была, честно, уважаемый лорд, вы бы никогда не увидели малыша, потому что ему не нужны такие родственники. Родственники, воспринимающие его как досадную неприятность и готовые отобрать у матери только потому, что считают ее недостойной. Родственники, которые не смогли любить даже своих детей, что уж говорить о чужих. Что бы вы сделали с малышом? Заперли в дальнем имении с гувернерами? С Бенедиктом также поступили? Неудивительно, что он сбежал при первой же возможности. У вас от дома холодом веет, и от вас тоже. Меня несло. Несло совершенно неконтролируемо. В этой эмоциональной речи выходил гнев, накопившийся за последнее время. На Беню, на Роу, на это фальшивое общество, в которое меня силком притащили, а после попытались перекупить. Последнюю фразу я обронила уже шепотом, медленно осознавая, что сейчас натворила. Судя по сузившимся и потемневшим глазам мужчины, он впечатлился, дальше некуда. «Все?» — с каменным выражением лица осведомился Осборн-старший. И я разом ощутила себя ничтожной истеричкой на фоне морального титана. «Все!» — в том же тоне ответила я. «А что касается наших отношений с Бенедиктом, то он очень хотел вас посвятить в некие подробности, Но вы, как всегда, поторопились, решая проблемы своими методами. Несуществующие, хочу заметить, проблемы. Вас сложно назвать несуществующей, Маргарет. В любом случае, стоило сначала побеседовать с сыном. Мотнула головой я и вскинула руку к шее, подсознательно проводя пальцем под жемчужной нитью. Мне не хватало воздуха, словно ожерелье душило. Прошу прощения, мистер Осборн, но я предпочту вернуться в дом и посетить дамскую комнату. Не дожидаясь ответа, я развернулась и быстрым шагом двинулась к особняку, расположенному не так далеко. Я шла, а вокруг пышным цветом цвели розы, распространяя сладкий, удушливый запах. От него дико болела голова. Самое время было бы свалиться с аллергией, но, видимо, не в этот раз. Краем уха я уловила, как меня окликнули, но лишь ускорила движение, тем более из дверей показался Бенедикт с крайне обеспокоенным видом. «Марго, все в порядке?» — встревоженно спросил Дарт Вейдер, приобнимая меня за плечи. «Да», — я передернула плечами, сбрасывая его руку, и кивнула на легко взбегающего по ступенькам лорда Осборна. «С тобой хотели побеседовать, а я пока припудрю носик». Выдохнуть я смогла лишь в туалетной комнате. До предела вывернула вентиль и засунула руки под обжигающе холодную воду. Вот не зря я не хотела сюда ехать, как чувствовала. Слава Создателю, на этом испытания были закончены. Беня ждал меня в ближайшей гостиной и, поднявшись с дивана, проговорил. «Если ты устала, то мы можем уехать. Визит вежливости окончен». «Замечательно», — мотнула головой я, желая оказаться подальше от этого богатого дома и благородных людей в нем. Сливки британского общества встали мне поперек горла.